Проснувшись утром, я обнаружил, что рыжая магия на дне прекратила свое действие, и новый день я встречал с любимой блондинкой. Зато продолжалась магия теплых объятий, чем я с радостью и наслаждался, пощипывая губами ушко моей ненаглядной и не спеша выбираться из кровати. «Так откуда вопрос твой вчерашний?» Устроившись поудобнее в моих объятиях, вспомнила экс-рыжуля. «Помнишь, я тебе рассказывал про наши дела с обитателями Татвайла? Мне нужно было какое-то удобоваримое объяснение для поставщиков ингредиентов, зачем мне нужны регулярные поставки кашалотов. Вот я и выдал нашим соседям китобоям легенду про чудо-лекарство для мужчин. Вроде как китовья требуха нужна для производства порошочка, да и для остальных, желательно подкинуть историю происхождения доходов, чем это баронство Бер промышляет. А завтра-послезавтра нужно будет к барону Урашу ехать, за очередной поставкой китятины. Заодно хочу ему экспериментальный продукт показать. Может, и его партнеров заинтересует, в марках и в Азалии, КХМ. А ни у кого ничего не отвалится, после того, как попробуют изобретение твоих монстров», — хихикнула Эдна, но потом чуть посерьезнела. «Новые порошки, те, кто этим занимаются, сначала на преступниках испытывают или в больницах, на бедняках, кто согласится и кому терять уже нечего. Таковы правила цеха аптекарей, да и магистерий такое рекомендует, для лечебных заклятий. Я занималась когда-то косметическими чарами, все-таки магия жизни и целительства очень близки, но это быстро наскучило, хотя знакомых коллег целителей хватает, и рассказывают они, без имен, о многом, в своем кругу. Да, Эдна у меня биолог, условно, если по земным меркам брать, а целители – медики. Пересечение областей знания – значительное, но меня как раз общая информация со слухами из целительской сферы интересовала. Пусть испытывают те, кто возьмется за распространение лекарства. Назовем его, скажем, «рыцарь мечты», перевел я стрелки на оптовиков, а по качеству я больше продукту автоматонов доверяю, чем местным коновалам и аптекарям. Скорее уж мечта рыцаря, захихикала моя экспертная поддержка, перебираясь ко мне на грудь. А так, как бы не половина обращений к целителям от мужского пола, по этому самому вопросу. Аптекари, лекари и знахари в этой области больше шарлатанствуют, чем помочь могут, а целители просто проводят магией небольшое омоложение организма. Шлаки там вывести или усталость снять, напиткой жизненных сил. Процедуры эти временные по эффекту, через неделю-две, если пациент образ жизни сохраняет, все возвращается. А одна процедура такая может крону стоить, а то и 2-3 золотых, если целитель известные клиенты не из простых. То есть, если разовая доза, на полчаса работоспособности, будет стоить, скажем, 1 серебрушку, я и с целителями конкурировать не буду, и круг клиентов будет пошире, так, спросил я, поглаживая попку Эдны. Так, можно поэнергичнее и повыше. Угум, обмякла на мне от массажа красавица, а за одну луну, тут и из тех, кто победнее, очередь выстроится. Да и кто-то из клиентов целителей тоже попробует. Самые умелые из целителей не только ведь вашими мужскими мечтами занимаются. Это великий герцог может вызвать кого-то к себе. А кто попроще, ждать будет, когда у мага время появится. И как же хорошо, Арти. А ты, даже не вздумай сам эту бурду пробовать. У тебя и так есть любящая магиня жизни. Гордо и довольно произнесла доктор биологических наук, сползая ниже по мне, под одеяло. Ох ты ж котенок, да. Слава магии жизни, только и мог простонать я. К обеду, домой вернулись наконец мои кузены, близнецы Эйден и Конан. Предупрежденные дозорными, мы все вышли встречать их на внутреннюю площадь замка. Дядя даже трубача местного на стену замка загнал, чтоб первенцев своих торжественно встретить. И вот, под призывные звуки практически пионерской зорьки, во двор влетели на гнедых 2 всадника, лихо осадили лошадей перед батюшкой и молодецки соскочили на землю. Когда на шеях братьев отвисилась вдоволь рыжик, а потом сыновей помял и сам барон, парни подошли и к нам с Эдной, а у меня пронеслось в сознании воспоминание, что у Конана родинка на щеке, ближе к носу, а у наследника Эдона, между бровей, почти как тела у индийских земных каст, рослые и широкие как и дядюшка, но с более светлой рыжиной, в мою тетку Эллин. Хитрые прищуры на их лицах сменились восхищением при виде Эдны. «Мидели, примите наше почтение». С поклоном поцеловал руку Муэр Эйден. «Миледи, вы самая прекрасная невестка для нашего Арта», — повторил жест и Конан. «Но-но, кабаны, не замайте», — вырвалось у меня неожиданно. «Ты помнишь, помнишь нас, батя, а ты писал, что Арт всех почти совсем забыл, забудешь вас совсем», — успел я буркнуть, перед тем, как меня смяли в двойных объятиях. «Все тот же ворчливый младший братец, па», — хохотнул старший из близнецов, «а мы то думали тебя на этих каникулах в Асборг свозить, к веселым девушкам», — задорно прошептал мне на ухо Конан, а потом, выпрямившись, продолжил, «а ты и сам так возмужал, братец, так возмужал, и получил подзатыльник от Эдена, не обращайте на него внимания, миледи, пусть среди нас самый младший, Арти, но самый дурной, Конан». Эдна подарила близнецам по улыбке и попросила обращаться на «ты» или по имени, а Конан ткнул в меня пальцем, «из тебя подробный доклад, где водятся такие красавицы, а то нас-то батюшка под военную муштру отдал в урмары, бедных, а младшенького, в уртирский цветник, где справедливость». И получил второй подзатыльник от дяди. Уже за столом близнецы раздали всем столичные подарки. Мне досталась кобура с четырьмя хорошо сбалансированными метательными ножами. Конан подмигнул мне при вручении. «Помнишь сам-то свой заказ?» Я с благодарностью довольно кивнул, что-то такое в памяти отзывалось. И мне достался томик ханлатской поэзии. Она расцеловала синхронно покрасневших братьев в щеки и заявила, что обязательно сравнит с творчеством их младшего родственника. На что? Те открыли рты, а я мысленно влепил себе ладонью в лоб. «Ничего себе, Арти, это когда в тебе открылось? А ну, сбацай нам из неизданного. А еще он кучу сказок знает теперь, но они только для меня. А стишок, расскажи. Пожалуйста, пожалуйста». Предала меня и вторая девица, еще и обязательство дополнительное навешивая. «Артон, поделись, кстати, а то сказки мне Элин разрешила послушать твои, а со стихами, видимо, только милой Эдне повезло». Влез литератор Чебуратор, тоже наобнимавшийся уже со своими старшими воспитанниками. «Эхе-хе, и чтобы вам родить подходящего, а вот есть знаменитое от Энтина, такое, что каждая строчка звенит клинками и поет даже без музыки. Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух, шпага многим показала, что такое прах и пух». Последние куплеты я уже слегка напевал, отбивая столовым ножом ритм по столешнице. «Ну, только черта заменил на близкого по смыслу монстра. Под конец у меня появилась и подтанцовка в лице рыжика, стянувшей вилку и изображавшей ею выпады шпаги в прыжках на месте. Последняя строчка и тишина, как тогда в таверне. Первыми отошли дамы и выдали мне порцию аплодисментов. А Конан, захлопнув рот, попросил, дайте мне сразу подзатыльник и будем считать, что я уже выразился. Впечатлять близких вообще у меня цели не было. Но была задача произвести правильное впечатление на братьев, во всем, мол, здесь вам не деревня Урмары, и круче нас только горы, да и то, не только лишь все. Делать это, по следам нашего разговора с Тудором, я собирался постепенно, но неуклонно, а то, мало ли, что им там в университете напели. Следующим номером программы стала белоснежная капля молнии, мелькнувшая от подоконника сразу к столу, а при приземлении изобразившая зевок с демонстрацией чистокола клыков. Ага, Тудор решил тоже пошутить и о панцеркоте сыновьям заранее не рассказывал, потому как близнецы заступили вперед сестренки Эдны, хватаясь за рукояти своих массивных шпаг. Чтобы добить старших братьев, Элин с визгом стартанула к Мауру. «Маур, противный, ты где с утра прячешься? Стой, знаешь что, знающий, сначала жрать, а только потом краситься», оттранслировал мне пока еще белоснежный котя из-под стола. «Это кто?» Хором утонили близнецы. «Это пантер-котя Арта, Маур», пояснила Элин, приподнимая скатерть и заглядывая под стол. «Только он, глупый, не хочет в рыжий краситься, а Арт сказал, что рыжие – самые красивые. Сама она такая», обиделся партизан под столом. «Где достал?» заинтересованно уточнил Эдан. «Есть места в наших баронствах», съехидничал я. «Еще покажу. А еще у него, вороные», продолжила рыжик. «У вас гнедые, классные, а у него, химеры. Мэтр говорит, боевые. Папа, а у них же ребята общие, в полосочку будут». «Так», громыхнул Тудор, прекращая пожар с наводнением в сумасшедшем доме. «Все марш за стол. Простите, Эдна, пока принесли закуски и тазик сметаны. Я раздал всем и наши общие подарки от меня и Эдны. Только Лин еще удостоилась вчера и отдельного презента в виде набора каких-то девочковых снадобий от мага жизни. А маги жизни, они такие, а вого, ух. Общими же подарками были защитные амулеты от магических атак в виде кулонов. Для всех. Самые мощные и многозарядные, которые я только смог найти в Уртире, Спасибо, Айрис. Единственное, Мэтру я подарил не кулон, ему он особо и не нужен, а один из боевых накопителей от координаторов, шепнув на ухо про показатели пропускаемой мощности. Мэтр оценил. Кузены в итоге уселись за стол напротив нас с Эдной, сверля меня взглядами. Даже девушка красивая уже по боку. Вот, шок, это по-нашему. Арт, там, где ты был, в плен еще принимают. Не выдержал Конан и получил таки третий подзатыльник от сидевшего рядом Алтиуса. Вот, зря вы так, учитель. Почесывая свои вихры, продолжил младший близнец. Я ж не завидую Арте. Не, вру, завидую. Но по-братски. Сами посудите. Стихи пишет, закачаешься. Невеста, закачаешься. Прости, Эдна. Генеральские амулеты, ханладские пантеры химер не видел. Но, докачайся тоже уже, хохотнул Эдан. Вот именно. Если б не бурчал так же, как и в детстве, я бы не узнал. Наигранно поник плечами Конан. Ты, балбес, забыл еще кое-что. Строго дополнил дядя, чуть не погиб на дыбе у отступника, дважды в тюрьме побывал у Уртирска и дважды в настоящих войнах поучаствовал в самых первых рядах. Драть тебя не передрать, Артон. Кстати, всех я вас не допорол в детстве-то жалеючи. В смысле, в двух войнах, вычленил главное Эдан. Доплыли вы еще в это время в море, а там все и закончилось. Твари темных тут на нас направить хотели. После обеда поговорим. Цыц, я сказал, завернул Тудор начавшиеся было вопросы. После обеда наши леди отправились домучивать с перекрасом Маура, а мужская половина проследовала в баронский кабинет, где близнецы осознали, что предыдущий их шок был цветочками, а ягодки – это сейчас. И этот сейчас опять был их младший кузен, закончивший многовековое противостояние с самым страшным врагом всех марок – темными тварями. Мало того, еще и наладившего с ними торговлю, а под конец, и защитившего монстров как бы от них самих. А еще в этой истории, как и полагалось приличному геройскому эпосу, были мрачные шаманы Трезубца, зловещие инквизитории Азалии вкупе с тайными врагами из аристократии королевства. Ну да, свое задержание я тоже расписал в ярких красках, тот еще блокбастер получился, Голливуд обзавидуется. О том, что все поведанное самая жуткая родовая тайна, дядя предупредил сыновей в начале своего рассказа и после моих эпизодических дополнений в финале саги. «Пап, налей, а?» – жалобно попросил Эдану отца. «Да я тебе». Начал было Тудор, а потом снизил тон. «Сейчас налью». Видимо, вспомнил обо всех своих потрясениях от племянничка, да и о том, что детки-то скоро внуков приведут. И внуки обязательно отомстят деткам за все его треволнения. «Батюшка», – начал Конан после того, как солидно отхлебнул из своего кубка, «нас-то ты с детства в воины готовил. Ну, ладно, Эдана, еще и по хозяйству мучиться. А Артона, ты на драконов натаскивал что ли с Мэтром? Арт, правда, как вот это все возможно?» Спросил Эдан, сжимая ладонями свой кубок. «Не знаю, как кон, а я вот не хотел бы через это пройти сам. Об этом может интересно слушать, но не переживать самому». Мы обменялись с дядей взглядами и я молча кивнул. Ничего странного я в реакциях братьев не заметил, в первую очередь, при согласии на статус неразглашаемой тайны. Разве что у Конана было какое-то мимолетное грустное сожаление, будто чем-то не случившимся, но дел рода это не касалось. Сам потом расскажет, если захочет. В головы родным я лезть не собирался, а наблюдение за внешними реакциями – это не мозголомство. Если кратко, то в башне мага я перешел грань, или наш мир не единственный, или я далекое прошлое увидел, еще до старой империи, как Мэтр считает, и чужими глазами прожил целую жизнь практически. Поэтому и в магии, и во многих других вещах, опыта у меня добавилось. Ну, а ворчуном я и до этого был, вы сами сказали, улыбнулся я кузеном. Охре, зажал себе рот руками Конан, косясь на отца. Монстра покажете? Поехали сейчас в лес, пока еще не темно, пожалуйста. Ага. Теперь я знаю, у кого Элин научилась эффектно попрошайничать. А зачем в лес ехать? У них недалеко от замка постоянный пункт связи, в рощице. Кстати, пауков ты же не боишься, а то на одном можно покататься, предложил я брату как бы между прочим. А к вечеру пришло, точнее прилетело голубем, послание от Ураши с предложением о встрече, завтра или на второй день. И что по китам, есть один в наличии, а еще есть нюансы. Нашел прикольный ролик под песню «Уноси готовенького», под музыку ребята прям нарезку подобрали, на основе Рурауни Кеншин Самурай X, Баттасай который, выложил в ВК на страничку книги, кого заинтересует. 22. «Вытягивайте золото». Близнецы от Маркони и Ананси, в особенности, пребывали в восторге. Врагов стало меньше, союзников, на ту же величину почти, больше. Так эти союзники еще и по лесу тебя на себе катают, да еще как. На самолетах Идану и Канану летать не приходилось, что такое американские, они же, русские, горки, им тоже было неведомо. Поэтому егеря в охранении даже встревожились, услышав из Татвайла дикие вопли восторга Канана, и подъехали ко мне на предмет, не надо ли проверить источник звуков. Блин, ну вот зачем так орать, ведь предупреждал же, будет быстро и, иногда, вверх ногами. Ведь на 4 года меня старше, маг с дипломом. Хотя насчет старше, это, конечно, формализм столетнего дедушки, но могу я хоть про себя иногда поворчать. Да и самому не надо было Ананси программировать на чудеса на виражах, все впечатлить хотел посильнее. Зато Урмары будет восприниматься пусть и не совсем как отсталое захолустье, но уже и не центр цивилизации, которому и подчиниться не грех. Ничего, мы еще и полетаем по-настоящему, а когда-нибудь так, забыли пока про пустотный истребитель с антигравитацией. Идан вчера тоже был в счастливом восторге, но он сам по себе оказался более спокойным и рассудительным. Ноша наследника, а вот блеском глаз Канана можно было весь замок освещать. Пару дней, даже напомнил ему про строгий наказ дяди, ни словечком пока или не намекать про союзнических питомцев. Тудор, на мой взгляд, боялся не столько детской несдержанности, что рыжик не выдержит и подружкам про монстров разболтает, а что дочку придется в итоге искать путешествующий через весь материк, где-то в Фарлунге, на оранжевом монстре в голубую полосочку. А что вы хотите от девочки, с тремя старшими братьями выросшей? Хорошо еще, если пару принцев, про запас, притороченные к седлу болтаться не будут на лошадке. Или один принц, для души, а второй, злодей, для Ананси. А ведь моему джипу, желательно только птичье мясо в бензобак заливать. Состав нашей делегации Курашем определить было не так уж и просто. Дядя уже не был моим опекуном, но баронство Южная Падь было официальным союзником моего. Даже соглашение о мире и компенсациях с баронством Урош было трехсторонним. Также, дядя имел по моей воле 15% от доходов на ингредиентах, но это было только нашей внутренней договоренностью, а переговоры предполагались именно о китах. Все компенсации в пользу Берки, Ураши уже выплатили. Формального повода участвовать в переговорах у моих родственников нет. По деловому этикету мне следовало бы взять с собой Верина, он бы пешком ко мне прибежал, от сельских разборок с пайщиками подальше, ну или Твис с Бретом могли еще подойти, в качестве свиты, рекрутированного мною у людоловов, купца Имриса, я планировал привлекать пока только к делам паевого мегакооператива, но дядю и близнецов я хотел затащить в замок Урашей ради перспективы укрепления связей, чтобы не только на моей фигуре все держалось, а то, куча мальчиков и девочек по обе стороны границы, и не общаются, а для дела, надо, хотя бы дружить, и я немного погрустил Латинос, нашла себе воздыхателя, дебила смазливого, да еще из Азалии, не политкорректно, понимаешь, путать свою личную шерсть с государственной, а у меня тут, два настоящих джигита и бесхозные, в смысле, холостые, а с другой стороны, почему бы и не огласить, что семейство Берки мои партнеры, по ингредиентам и Виагре. Мечта рыцаря вообще получалась неплохим источником доходов, пусть и в перспективе. Когда я переложил информацию от Эдны по целительским практикам на примерные показатели численности населения, то и сам удивился. Платежи автоматонов были, конечно, в разы масштабнее по абсолютным цифрам, но и тут счет шел на многие тысячи золотых. Может, я бы и отмахнулся от этого направления, но оно позволяло дать заработать партнерам, завязать связи, сделать себя выгодным для многих людей, угу, и рождаемость поднять, а ведь сама идея лекарства родилась спонтанно и только в качестве отговорки. Итак, решено, Берки будут официально оглашены моими партнерами по фармацевтическому концерну, и поедет дядя с близнецами к Урашу, в качестве очень уважаемых акционеров одного маленького, но очень перспективного предприятия стартапа. Вот мы и поехали в желаемом мне составе, дабы добраться за один день. В качестве транспорта выбрали мою карету с химерами. Бред мною был отправлен на побывку в Бер сразу по нашему приезду к дяде и его заменили два довольных егеря в качестве возниц. Еще бы, и экипаж невиданный для всех наших западно-захолустных баронств, и удобная кабинка для водителей, и у начальства на виду. Я устроился на переднем диванчике с дядей, как сочетание тонкого и толстого, а близнецы оккупировали диван Маура. Дорога прошла в расспросах Тудора и меня о минувших битвах, и я постарался донести до близнецов ту же мысль, что и до старшего наследника Враши, Меддура. Мол, могли бы с детства дружить, но оно и сейчас не поздно. Особенно, когда это выгодой подкрепляется межродовой. Дядя на мои словесные выкрутасы похмыкивал, но головой подтверждающе кивал. С Меддуром, кстати, близнецы учились вместе в Урмаре, только Урош был на курс младше. До моего появления в этом мире, они друг друга в университете не замечали. А вот после получения новостей от родителей о летних событиях и о наступившем мире, начали хотя бы кивками при случайных встречах обмениваться. И то, прогресс. Замок Урош располагался на равнинном и плотно застроенном островке у самого побережья. К надвратной башне вел красивый каменный мост, с одной аркой, через неширокий пролив. Архитектурный стиль твердыни наших соседей не сильно, но отличался от того, к чему я привык в Марках и в Уртире. Если Патсбером были похожи на классические средневековые замки Западной и Центральной Европы, то от Уроша веяло чем-то скорее романо-мавританским. Почти плоские башенные крыши, или вообще, их отсутствие, большая округлость формы и горизонтальность общих пропорций. Вот, заодно и кругозор расширил. Доведется в Ханладе побывать, буду занудно отмахиваться, мол, видел я уже все. С башен замка, нашу карету, украшенную флагами Беров и Берки, на белых северных полях, черные и синие мишки соответственно, заметили и приветствовали духовым оркестром. О замковой площади, озелененной гораздо сильнее наших северянских, нас встречало семейство Враши. Что меня удивило, так это наличие гордо вздернутого носика Тинос со своей хозяйкой вместе. Как я потом узнал, она сначала доехала медленно до порта Валле, привет Галвину, и оттуда за сутки доплыла домой на присланной загодя шхуне. Мне нужны свои кораблестроители. Лорд Аманор представил нам свою очаровательную супругу, леди Мэви, явную местную уроженку, судя по русым локонам, и своих детей, из которых мне был незнаком только младший наследник, Итри. Самый светлый из всего нового поколения Ураши, он больше брата и сестры походил внешностью на мать. Пацану было лет 10, может на год больше, я сравнивал-то с почти 9-летней Элин, а девчонки растут в этом возрасте побыстрее. И я рад, что мне не пришлось штурмовать этот замок. Из всего семейства Ураши, некоторую холодность нам демонстрировали Тинос и Итри. Ну, Тинос, понятно, чуть замуж без спроса не отдали, пусть пофырчит, а вот Итри, видимо, еще переживал за проигрыш своей команды. Эх, парень, мы вместе выиграли мир между нашими родами. Когда-нибудь, да поймешь. За торжественным ужином, после традиционного обсуждения дорог и погоды, Аманор поинтересовался у меня, как бы невзначай, не сержусь ли я на его очаровательную дочку, невольно послужившую поводом для дуэли. Да, кузены, я вам потом все расскажу. Невольность этой ж девицы с ручкой была у меня под большим вопросом. Но то, дело прошлое, а отношения родов дороже на два порядка. И я ответил, что с удовольствием потренировался, а в результате, еще и товарища хорошего обрел. Даже помогаю ему сейчас, к королевскому турниру готовиться. Так что, уважаемый Аманор, у меня и у защитника очаровательный Тинос, все в порядке в отношениях, всегда рад приобрести настоящих друзей. С небольшим намеком и убеждением, выдал я под конец, никакой Партин мне не защитник. Вспыхнула Тинос от моей небольшой провокации. Не, красивая девица все-таки, а то, что горячая, так свои плюсы имеются. Смотрите, братцы. И, кстати, смотрели. Эдан, точно смотрел. Дочь, нахмурившись, устранил взглядом беспорядки барону Рош. А мне отец запретил участвовать в турнире, улыбнулся примиряющий Меддур, но с удовольствием полюбопытствую как зритель, что там за наработки у твоего экс-противника и подопечного. Нас тоже отец не пустил себя показать, вздохнул Конан. Да с вашими профильными боевыми магами из универа, нашим гуманитарием академическим, главное, целыми домой вернуться. Подстелил я соломки для нашей команды. Вот если бы соревнования немного по другим правилам проводились, не в ровном поле, а в подобии застройки или в лесу, может и Академия бы удивила, улыбнулся я в ответ Меддуру. А чем вам, барон, не нравятся честные условия дуэли на открытой арене? Не выдержал молодой Итри. Про мой захват своего брата из засады все не мог забыть. Сын, я с тобой еще поговорю. Холодным тоном оборвал младшего Аманор. Простите, уважаемый Эртон, эти дуэльные темы выбивают у юного поколения из головы то немногое здравомыслие, которое у них есть. «О, я нисколько не обижен», — улыбнулся я. «Напротив, если вы позволите, я с удовольствием раскрою свою мысль благородному Итре», и, получив кивок от барона, продолжил для младшего наследника. «Открытая площадка дает преимущество в дуэли боевым магам. Все-таки они и практикуют прямое столкновение гораздо больше, по учебным часам, и отбирают на боевой факультет, имеющих предрасположенности, подходящие именно боевикам. У нас же боевка, скорее факультатив. Зато, более широкий арсенал техник и заклятий, пусть и не боевых по основному назначению. Но чтобы воспользоваться этим преимуществом, нужна фора по времени или фактор внезапности. Вот их и могут обеспечить укрытие в виде строения или деревьев. Согласись, Итри, дать всем проявить свои сильные стороны, это справедливее». Опять немного сжульничал я с голосом. Итри надулся и отвел глаза в сторону. «Братик», — рассмеялся Миддур, — «прекрати переживать за мое поражение больше меня самого. А уважаемый Эртон, если ты хорошо запомнил рассказ батюшки, и в открытом поле воевать умеет. Кстати, в такой дуэли, со стенами и деревьями, я бы и сам с интересом поучаствовал». После ужина наша делегация проследовала в кабинет Аманора для разговора уже по деловым вопросам. Офис барона, между прочим, выходил окнами на море, что обеспечило нам роскошный вид закатного солнца, тонущего в легких волнах. К моему удивлению, кроме Миддура, Аманор позвал с собой и Тинос. Местный костелян-эконом тоже присутствовал, но это было понятным решением. «С вашего позволения, господа, я бы хотел, чтобы при разговоре присутствовала и моя дочь. Ей тоже нужно входить в курс родовых дел и разобраться, откуда берется благополучие семьи. Про строгую конфиденциальность переговоров она прекрасно осведомлена», — пояснил свое решение Аманор. «Хм, похоже, кому-то сегодня предстоит снова зажечь щечки красным цветом, вопросы предстоит обсуждать забавные, хотя в общих чертах Тинос должны были просветить, на что китятина нам потребна. В свою очередь, я сделал объявление о том, что Берки являются официальными моими партнерами в китовом предприятии. Начали мы с простого вопроса, по уже добытому кашалоту. Таран глубин оказался здоровяком за 80 тонн, и ураши обогатились моим векселем на 800 золотых. Удовлетворенность в жизни у Аманора заметно повысилась. Моя выручка от координаторов должна была составить около 10 000 крон. Минус закупочная цена, минус дядины проценты, и я получу сумму, сопоставимую с годовым сбором налогов в наших трех баронствах вместе взятых. А я и половины прибыли с предыдущего кита не потратил. С другой стороны, все основные мои затраты еще были впереди. А пока, я выставил на стол колбу с розовым порошком. Это запланированный чудо-продукт, уточнил Аманор, а Тинос слегка покраснела. То ли еще будет, красавица. Верно. Полграмма, полчаса гарантированной эрекции. Прощу прощения, миледи. Лицо у меня было серьезное, но давалось это нелегко. Мои травники настоятельно не рекомендуют пациентам увеличивать дозу в один заход, может и сердце отказать, если здоровье в целом слабое. Тинос залилась краской, но стоически держала лицо. Ее отец посмотрел на изменившуюся расцветку дочери и хмыкнул. «Да, дорогая, золотые вырастают не на розовых кустах, хотя цвет подходит. Уважаемый Эртон, вы, если я правильно понял, заинтересованы в наших каналах сбыта?» Я согласно кивнул. «А какие цены вы предполагаете на это новшество?» Я выдал расклад по конкурентам и обозначил, что в рознице одна получасовая доза может стоить одну серебряную луну или десятую часть кроны. 50% – наценка аптекаря, 50% – наценка оптового канала в целом. Итого я готов отдавать дозу за 0,44 луны. С учетом того, что одна серебряная монета – это 20 медных грошей, моя отпускная цена должна была составить примерно 9 медиков. Вроде как презренные медики. Вот только колба с килограммом виагры стоила 200 золотых, чуть меньше половины которых были моими. Миддур закинул голову назад и что-то подсчитывал в уме. Аманор же сверлил взглядом меня. «Одна луна, чтобы гарантированно побыть героем-любовником полчаса. Это будет доступно в целом, и аристократам, и купцам, да и мастера побогаче, тоже смогут себя побаловать, если это действительно работает. Все необходимые тесты лягут на оптовых поставщиков. Мои мастера первые испытания провели», — уверил я партнера, вспоминая присланные Терциусом картинки натурных испытаний БРРР. «Можно начать и с меньших доз, для первых тестов». Крайне заинтересованный взгляд Костеляна Урашей свидетельствовал о том, что Виагра, не слабительная, добровольцы найдутся. Артон, а сколько ты сможешь производить вот этого? Ты вообще отдаешь себе отчет, что ты сейчас предлагаешь? Амаран от волнения, пусть и скрытого внешне, перешел на ты. Ну, я по возрасту, не в обиде, даже рад такой реакции. Дорогой Амаран, давайте я еще немного посчитаю, а вы меня поправите. В Марках и Азалии, берем пока только их, живет больше 2,5 миллионов людей. Половина – мужчины. Те категории покупателей, которые вы перечислили, это 3-5% населения, примерно. Пусть будет 3%. Это около 40 тысяч мужчин, от младенцев до стариков. Пусть каждый 30-й не отказался бы от гарантии подвига в постели. Это чуть больше 1000 человек. Допустим, такой мужчина в среднем готов жертвовать одной луной в неделю. Получим 5 недель, 10 месяцев. Где-то 6 тысяч золотых в год на Азалию и Марки. 30 000 золотых на Унланд. Быстро распространил мой подсчет на весь континент восторженный Мигдур. Больше половины дохода со всех марок. Эх, молодежь. Вступил, не выдержав, Агафий, немолодой костелян Ураши. 50-летний рубеж он свой уже перевалил. Ваши милости, позвольте добавить, пусть старику, но мужчине все-таки. Очень скромно вы считаете. И по тем, кто такое захочет, и как, часто. Думаю, раз в 10 занижен ваш подсчет, а самое скромное, раз в 5. И наценка у аптекарей снижаться будет постепенно. Амаран коротко прошелся взглядом по мне, вздохнул, перевел взгляд на близнецов, а потом на Тудора. Нет, только не при дочке. Но дураков здесь не было. Уважаемые бароны, думаю, у нас есть что обсудить наедине. Скоро совет марок и простым он не будет. Музыкальная тема 22 и краткая главы. Марилин Мансон, Свит Дриам Сари Мади Оф Кхис. 23. Мобильные и диковатые. Тинос, вспыхнув напоследок румянцем еще раз, с каменным выражением лица покинула кабинет первой. Близнецов увел с собой на экскурсию по замку Мигдур, а вот Костелян, по знаку Амарана, остался в кабинете. Похоже, Агафий, старый и преданный до гроба служака, вроде моего Руднера, такому барон доверять не боялся и самое сокровенное. Я хочу поговорить предельно откровенно, начал Урош, поднявшись из кресла и прохаживаясь туда-обратно вдоль стола. Слишком много всего случилось за последнее время, слишком многое сейчас на кону для моей семьи. Тудор и я внимательно слушали соседа, признаки волнения которого теперь стали явными. Первое. На меня продолжают давить мои прежние союзники из Азалии. Основные долги перед ними я закрыл и финансовых рычагов у них сейчас нет. Но мне теперь угрожают тем, что при дворе склоняются к жесткому варианту решения вопроса с марками. И после прихода короны в баронство, опалой моему роду не отделаться. Проклятие. Ненавижу этих подлецов. Амаран потряс кулаками, словно сжимал в них своих недоброжелателей. Вы знаете, что ураши пришли на эти земли из Амнакеля, как вы сами, с севера. Но не погоня за новыми землями привела сюда моих предков. Из дальнейшего рассказа ураша выяснилось следующее. Больше 2 столетий назад королевство Амнакеля осуществило то же самое, что сейчас планировала Азалия, жестко подчинила себе все полунезависимые княжества, аналоги наших маркграфств. Тем же занимались и остальные королевства Ханлада. Вот род гордецов и уплыл в дикий Юнланд, пусть к монстрам впасть, лишь бы не склоняться перед разорителями родного края. Кто там был прав, сейчас не разберешь. Централизация – это неизбежный исторический процесс. Пусть и ходит история порой по кругу. Важно было то, что сначала на Ураши сделала ставку одна из партий при короле, для противостояния с бирами, которые имели связи с другой политической группировкой кланов. Драка шла больше за влияние на короля, а ситуация в Марках была просто разменной монетой. Но к урашам относились поначалу как к равным партнерам. А сейчас и у Аманара ситуация с нами поменялась, и его контакты в Азалии влились в еще один придворный альянс. Тут у экс-союзничков резко поменялись подходы к ведению дел, и с урашами стали перегибать палку. Чего наш сосед, как воплощение гордости, принимать никак не хотел. Деловые связи и во время войны себе тропинки проложат, а вот в самой войне Урош был готов перейти на сторону диссидентов, или, точнее, хотел войти в Малый Союз Бирайпади. А тут еще и новое предприятие, в руку. Еще и иноземельность происхождения Урошей всегда держала их рот на особицу. Вот он и решил, что ставка на таких же экспатриантов, только с севера, может стать новой стратегией. Но закрепить союз для Амарана было приемлемо только кровью. Угу, на белой простыне. И такой сценарий мы с дядей ранее уже рассматривали неоднократно с положительной стороны. А на заклании предполагался кто-то из близнецов, Тудор даже про Элин, строго гипотетически, обмолвился в духе «хоть рядом совсем жить будет». О том, что у вас есть теперь невеста, уважаемый Эртон, слухи уже докатились, добавил Амаран с легким укором. А я с грустью подумал о том, что не видать Тавису за эту докатку ни 13-й зарплаты, ни премии на Новый год. Но здесь и моя ошибка, Стинос. Кстати, она теперь продолжит свое обучение на дому. В Уртире же ей делать нечего. А вот репетиторы домашние ей не помешают. У вас, уважаемый Тудор, кажется, сыновья закончили университет. А вам, уважаемый Амаран, конкретный репетитор нужен, а ли как? Хмыкнул дядя. Надежнее вариант с вашим старшим наследником, но, если сложится с младшим, пусть так. Наши самые младшие дети слишком малы, а меня устроит только полноценный брак и как можно скорее. Урож замолчал, словно обдумывая еще что-то. А чтобы вам, соседи, была лучше понятна моя мотивация. Скажем так, когда темные твари случайно и так удачно для вас разгромили отряд наемников, это еще можно было отнести к категории «всякое бывает». Но потом происходит несколько нападений тварей уже на ваши земли, а с возвращением домой одного необычного юноши все внезапно прекращается, даже дружины уходят из предлесья, а все мужчины двух родов спокойно уезжают в гости. Повторюсь, я верю только в силу кровных связей. Опыт многих столетий стоит за этой верой. Поэтому я ничего не спрашиваю у вас сейчас, но рассчитываю на ваши пояснения после свадьбы Тина с кого-то из близнецов. И, нет, я не делился ни с кем своими наблюдениями. Вот, новогодняя премия барона Гранбера тоже уходит зрителям. Очень наблюдательным зрителям. Я с застывшей на лице улыбкой скосил взгляд на Тудора, изображавшего статую медитирующего монаха. А добрая девка-то, у тебя выросла, сосед, разродился после паузы мой неутонченный дядя. Но без образования оно, конечно, никуда, по нынешним-то временам. Мои бакалавры свежеиспеченные, с моего благословения, глядишь и помогут в книжках разобраться. Кто из них преподает лучше, пусть и выберет сама. А про наблюдение, пытай Эртона. Это он у нас в Союзе за все невероятное и необъяснимое отвечает. Ваша наблюдательность, дорогой сосед, достойна восхищения. Вернул я естественность своей улыбки. Поделитесь опытом с юным поколением, после свадьбы, с партнерами, уроши честны, но для родичей, открыты наши сердца. Цветаста завернул выходец из высококультурного ханлада. Рад, что мы понимаем друг друга. А мой второй вопрос, с таранами глубин. Нюансы с моими кашалотами заключались в том, что сейчас в удобной близости от нашего угла побережья проходила сезонная миграция этих гигантов, а основная китобойная бригантина уроши с парой баронских магов-водников, попала в сильный шторм и сейчас приводилась в порядок на другом берегу Старого моря, в Амиссее. Для добычи этих зубатых монстров подходило не каждое судно, но еще одна, запасная бригантина у урошей была, а вот магов, коих для безопасности процесса желательно было иметь двоих, у Амарана не хватало, и перекупить кого-то достаточно сильного, в пик сезона, было не просто и не быстро. Дело осложнялось тем, что мне нужны были именно старые и крупные экземпляры, а еще неделя, иди, то есть плыви, ищи их южнее Трезубца, если найдешь. Сам Амаран, как и Мигдур, по всем критериям подходили для работы корабельными магами, и водники, и сильные, и опыт соответствующий имелся. Но была у Уроши одна незыблемая традиция: если речь не идет о жизни и смерти, то старший в роду остается на берегу, коли наследник вышел на промысел в море, и наоборот. Правильная такая во всех отношениях традиция, только вот координаторы рыдают о поставках. Как минимум, еще одного-двух китов вынем и положь, в ближайшее время. Я даже на свои проблемы с корпусом большого корабля и с отсутствием команды матросов им поплакался в ответ. Так заявили, что все одно к одному. Больше китов, быстрее матросы родятся, или корабелов и материаловедов можно будет с дежурных патрулей снять. Ну и закрепить дополнительно отношения между родами, совместными действиями в одном строю и в достаточно рискованном деле. А Манор, судя по всему, был не против тоже. Лично для меня, мореплавательные и китобойные науки лишними не выглядели никак. Сплаваем. Я готов участвовать. Под командованием Мигдура пойдем или под вашим, барон? Полюбопытствовал я после выражения готовности. Что, и под руку Мигдура даже готов пойти? Хмыкнул Амаран. Дело для меня новое. Корабль ваш, Мигдуру я доверяю, поэтому не вижу оснований для иного варианта. пояснил я, пожимая плечами. «Пойдете тогда с Меддуром оба, под руку капитану Марвину, а сын тебе подскажет, что от мага напарника требуется», — утвердил Амаран решение. «И я тогда одного из близнецов отправлю в помощь, а то, негоже от партнеров отставать, да и поработать плечом к плечу, всегда для дела не лишнее. А кто там из них будет, сами договорятся. Когда планируешь их в море-то выпустить, соседушка?» Формирование братства Кашалота Тудор пропустить не мог, хотя и не был сильно рад отпускать в непривычную стихию ни сына, ни племянника. В итоге, завтрашний день должен был уйти на минимальное сложивание команды магов, а через день – выход в море. Тудор же, завтра утром, со вторым близнецом, должны были отправиться в Пать. Дел было много, и гостить у Урошей в ожидании нашего возвращения дядя не мог. С утра близнецы огласили свое решение, оставался с нами Китабайтедан. Для меня это было скорее ожидаемым выбором, а вот дядя слегка удивился. Вообще, братья рвались плыть к приключениям вдвоем, но родитель подобрал убедительные аргументы, даже почти без рукоприкладства, и прихватив грустного Канана, дядя отбыл после завтрака домой. А нас с Эданом, после переодевания в выданные комплекты спецформы для рыбалки, Меддур повел на натурную тренировку, к гордости флота Урошей, бригантине «Скользящая тень». Питаться и ночевать нам, для обживания, тоже предстояло теперь на борту. Как нам объяснил наследник Уроша, этот тип парусника, со смешанным парусным вооружением, прямыми парусами на фоке и косыми на грот-мачте, обеспечивал оптимальную скорость и маневр для промысла. А еще корпус бригантины был снабжен переборками, что было редкостью даже для военных кораблей. Но для себя, как известно, ничего не жалко, и Уроши заказали в свое время именно такой конструктив на верфи Хнарика. Особенно сильно корабель на морской терминологии Меддур нас не мучил, зато показал нашу каюту. Офицерский закрытый гальюн, я совсем не хотел светить голым задом над волнами, цепляясь за канат, кают-компанию, поводил по палубам и трюму, обозначил нам и наши позиции, куда бежать, услышав по местам стоять, что и где делать, если кит решит попробовать на прочность корпус тени и тому подобное. В отношении такелажа, приборов и других сложностей для сухопутных крыс, основным наставлением было сие не трогать. Прям почувствовал себя настоящим африканским космонавтом с отбитыми руками. Единственные канаты, которые нам можно и нужно было трогать, это те, которыми нам предписывалось обвязать себя вокруг пояса или за портупею, на боевом посту. Хоть с узлами я, армия и Эден, боевой факультет, неплохо справились, но чувство собственного достоинства все-таки было нам частично возвращено, при рассказе о собственно-магических обязанностях. Обычно один из магов отвечал за помощь в маневрах корабля, а второй помогал в процессе охоты, если попадался кит, или с атакой обороной, при встрече с пиратами или иными подобными сюрпризами. Сама охота на китов умеренного размера могла вестись и со шлюпок, но крупного кашалота предполагалось гарпунить только с борта судна. Собственно, три баллисты, по бортам и на носу бригантины, для этого и предназначались. «Мед», — сбросил Эдан нашего инструктора, — «а почему просто заклинанием кита сразу не уложить? Я всегда думал, что если среди китобоев есть маг, то он этим и занимается». «Занимается», — с ухмылкой пояснил Урош, — «только после того, как гарпун в тушу попадет. Потому как, к гарпуну ты линь привязать можешь, чтобы тушу не отнесло в сторону, а к заклятию – нет. Еще раненый кит на глубину может нырнуть, а убитый – и тонуть начать, хоть и не часто. Кто может, магия еще поправляет гарпун, если мимо цели летит. Ну и добивание, очень желательно, быстрое, тоже на маге. Ибо от статонного и разъяренного тарана переборки нам не помогут. А кашалота мы совсем не зря тараном глубин зовем. С распределением обязанностей получалось, что Меддур, без вариантов, концентрируется на помощи в маневрах тени, на мне, добивании морского гиганта, а Эдан, как выраженный боец ближней дистанции, при охоте, на подстраховке. Еще была не нулевая вероятность встречи с пиратами, тогда еще и контрабордаж. Последнее, Меддур озвучил скорее для утешения моего кузена. В наших водах, пиратов еще нужно было поискать, хоть и расслабляться не стоило. Познакомил нас Уроши с первым после бога, Марвином. Капитан был высок, атлетично сложен, носил треуголку, одну ногу имел деревянную, а на плече у него сидел белый попугай Ага, в моем воображении перед встречей. А так, это был лысый обоеногий толстяк, головы на полторы меня ниже и минимум вдвое шире. Мясистые обветренные губы и не прекращающие ни на секунду своего движения глаза довершали образ весельчака. «У, ваши милости, счастлив видеть столько высокоблагородий на тени, сказал бы я, если б мне не хотелось плакать. Задача от барона Ураша у меня простая, с китом, с селедкой или без, но вернуть вас домой. Посему, утром отдаем швартовы и благородиями вы станете обратно, только по возвращении. Мои приказы, закон, если не готовы принять правила, кланяюсь, извиняюсь, значится, и прошу сойти сразу на берег, дождавшись наших с Эданом кивков согласия, капитан, также тараторя, продолжил резким тоном. Завтра, начиная с первых склянок, вы, корабельные маги Беры Берки, отмечу, как и наш наследник, просто маг Урош, и поздравляю ваши милости с началом морской карьеры. Когда капитан покатился дальше по своим делам, Меддур нам шепнул: «Алмаз нашего флота, но слово судна забудьте при нем, если что, скользящая тень несет оружие на борту, и это корабль, а так, милейший человек, а мне капитан понравился. Первые пару дней, мы никого не встретили, то есть, киты попадались, но вот старых и крупных пока не было, как магов, в повседневных корабельных делах, нас не нагружали. Мы постоянно общались с Меддуром, который продолжал воспитывать из нас морских волков нулевого уровня, а сейчас объяснял мне, как лучше подстроиться под качку. Косые фонтаны, 5 миль, справа по курсу, 8 таранов в стае», прервал нашу методологическую беседу крик вперед смотрящего из вороньего гнезда на мачте. Мы переглянулись с Меддуром и сорвались каждый к своему боевому посту. Урош, к корме, поближе к рулевому и капитану, а я вперед, на полубак, к гарпунной баллисте. Меня догонял поднявшийся с внутренней палубы Эдан. Косые фонтаны были отличительным признаком кашалотов, а немаленький размер групповой цели давал шансы на присутствие там особи крупного размера. Ветер был свежим и, насколько я разбирался, благоприятным нам по направлению. Двухметровые волны по нашему новому курсу смягчал уже приступивший к работе Урош, что тоже добавляло тенехода. И минут через 30 мы вышли на дистанцию выстрела баллисты. Помощники гарпунера уже подготовили барабан с линем, отмотав и разложив в специальный поддон метров 50 каната. Баллисты или тяжелые арбалеты урошей устанавливались на шарнирных подставках или вертлюгах, что позволяло достаточно удобно прицеливаться гарпунеру. Стаю сзади прикрывает крупный таран, еще один впереди. Целеполагающе прокричал с верхотуры матрос-наблюдатель. Капитан отдал приказ стрелкам бить по кашалоту в хвосте движущейся стаи, а магу-охотнику, то есть мне, быть готовым при маневре сближения, добить громадину. Дистанция для прицельного выстрела у меня была поменьше, чем у баллисты, ибо мне требовалось не разворотить тушу взрывом на части, а сделать аккуратную дырку, желательно, не сквозную. 300 метров. Гарпунер-форвард крепко держит ручки баллисты. Скользящая тень оправдывает свое название, легко разрезая волны и настигая беглецов метр за метром. 100 метров. Стрелок рядом со мной, чуть наклонившись вперед корпусом, доворачивает баллисту вслед за периодически подныривающим китом, сливаясь в одном ритме со своей целью. Меньше 50 метров. Вот сейчас, сейчас. Но опытный охотник сам чувствует, когда и как должен отправиться в смертоносное путешествие его гарпун. Бджих. Черная древка с широким стреловидным наконечником, сопровождаемая тонко извивающимся хвостом линя, несется к туше гиганта. Есть. Бригантина взрывается ликующими возгласами. Раненый кашалот не сбрасывает скорости, скрывается под водой, но сброшенный в воду буйок линя показывает направление движения. Налево разворачиваться начал. Возможно, к нам направится, кричит наблюдатель, добивая после второго гарпуна в туше. Орет мне весельчака у. А бригантина с легким креном отворачивает налево и вынырнувшего кита встречает гарпун с правого борта. Есть. Мой черед. И шарик плазмы поднимает гейзер с поверхности волн рядом с кашалотом. Проклятая качка. А ведь предлагал мед потренироваться побольше. Да экономился. Для меня все осложняется тем, что я боюсь повредить мозг животного, самое ценное для меня, идиот, позвоночник. Я бросаюсь к борту и при следующем выныривании туши, стремительно сближающейся с нами, под крики капитана и команды, нецензурные, запускаю плазму, сплющивающуюся в поле в тонкий диск, прямо по центру спины кашалота. Энна, теперь тоже, есть. Тело кита еще движется по инерции к тени, но фонтан смеси крови с воздухом показывает, что все в порядке. С моей точки зрения, Вот ведь, всплывшая тушка-то по длине мало уступает 25 метрам нашего корабля. Шлеп. Радостный Эйден приложился ладонью мне по спине. Да, ура, получилось. А бригантина сбрасывает ход, чтобы спустить шлюпы и надежно привязать тушу. Стая разошлась в стороны. Новый крик с верхних этажей. Что-то, змей, змей, там змей, несется к нам. Капитан, эндоэтажность морского мата впечатляет и бодрит, а змейка будет обезьянусом бонусный сюрприз. Пока команда занята парусами и резкой сменой курса ко мне подбегает Урош. Арт, ставь перед ним щиты, мы можем только затормозить его. Эд, твой щит нужен будет прямо у корпуса тени, жди до последнего. Ниет, дорогой Меддур, это плывут уже распланированные мною деньги. Сами, ко мне, вот чертов морской питон извивается меньше, чем в сотне метров, еще немного, секунда. Энна, мой плазменный циркулярный диск, с максимумом залитой энергии, устремляется на шинковку к чертовой сосиске. Ша-ша-ша, чего, промазал что ли, но познание показывает на перемотке, появившийся чуть ли не у самой кожи змеюки прозрачный наклонный щит, перед моим диском. Это как, музыкальная тема 23 и краткая главы. Серый Танкиан, Скейсвер, 24. Не очень и хотелось, тварь. Тем не менее, чуть замедлила свои извивания в нашу сторону и начала обходить нас по кругу, а я бросился на шканцы к корме и к беснующемуся капитану. «Магическое дерьмо это и вы, всех вас туда же», — выдал колобок определение ситуации. «Не траться на атаку, их и ритуалами хрен прошибить, даже с военного фрегата. Ставь щиты перед мордой, нам нужно поймать ветер, мед. Слышишь, эй, Берке, бегай за этим червем по борту, где пон не выплыл». Ты последний рубеж защиты. Меддур вложился в большую волну, которая протащила судно вперед, будто ухватившись за киль. Ничего себе магия гидродинамики. Мы выиграли еще сотню метров. Вот только эта змеиная пакость, похоже с турбиной вш, поглощает расстояние в среднем вдвое быстрее нас. Змей опять идет на сближение. Ладно, послушаем опытных людей. Плоскость перед самой мордой. Ага, не нравится. Скорость это сбивает этой мечте фабрики Кашгалантерии. Вопрос только в том, что щитов до дома мне не хватит и с накопителями. Тень наконец встала на нужный капитану курс и ко мне опять подбежал Меддур. Арт, сейчас отдам вам пустой накопитель, заряжайте с Эдом. Рублю я, между щитами буду пробовать еще кое-что, иначе нас не хватит. Так, серп не проканал. Может серии взрывов плазмы? Змею защиту исчерпать, но познание показывало у морского гада резерв как у целой семейки архимагов. Запускаю соединение, будем прожаривать мозги. Мой невидимый щуп устремился к черно-зеленому шнурку, толщиной в бегемота. Дзынь, какой-то змеиный аналог моей эгиды отбил ментальную атаку. Только мой аспект был огненной сферой, а магия змееныша ощущалась как скользкая глыба, с которой соскальзывают ментальные щупальца. Змею мой подход к мысленному общению явно не понравился и он устремляется прямо к нашему борту. Да насколько эта торпеда может разгоняться-то? Ставлю широкую плоскость щита и передаю пустой накопитель меду и брату. И еще один щит. Юркая тварь хладнокровная. Хлад, точно. Только вот заморозить море. Аспект этот у меня не самый мощный пока. Но я вкладываюсь в охлаждение воды за нашей кормой. Будь мы в закрытом бассейне, я бы небольшой айсберг наморозил вокруг тени, а тут хватило только на охлаждение участка воды между нами и тварью. Хех, а змейке это не понравилось. Шнурок метнулся опять в сторону и даже голову высунул из воды на пару метров. И взгляд такой укоризненный, будто я ядерные отходы в детский бассейн слил перед экологом. Это хорошо, хлада мне на подольше должно хватить. Да и плывет пока наша торпеда параллельным курсом, изредка теперь поднимая голову из воды. Два кристалла-заправщика вылупили на меня глаза. Чем ты ее? Очень вовремя проявил склонность к научному познанию кузен. Холодом. Ты ж огневик, уточнил Меддур и тоже невероятно кстати. Сродство сильное, а холод – отсутствие огня. Заряжаете? Спросил я любопытных соратников, не отводя глаз от нашего эскортника, якорь ему. Насколько тебя хватит? Задал правильный вопрос Урош. Два почти полных накопителя. Половина источника. Зависит от того, как часто змеюка будет нас пробовать на зуб. Сколько до берега нам? Со злостью вспоминая оставленного кашалота, спросил я. Если с ветром будет вести и дальше часов 8. Если один накопитель потратить на мои волны часов 5-6, прикинул мед. Дерьмо, или защиты может не хватить, или времени то на то и получается, сплюнул я в сердцах. Если пробовать слияние, которая в море непонятно как еще себя поведет, сожру резерв кристаллов. Ритуал запустить, чтобы перегрузить защиту, может уйти на время, а я опять без запаса остаюсь. Оставлю на крайний совсем случай. Наш знакомец опять резко пошел на сближение, окунулся в арктическую водичку и опять отплыл, поднимая свою недовольную башку над поверхностью. Чертовы щиты змеюки, заморозить голову не дадут. Я пожалел, что не довелось поизучать местных магических животных ранее. Да и книжки, хоть и были скачаны по флоре и фауне местной, на фоне ритуалов и рун приоритетными не были. А магия у нашего ужа-мутанта была. Стоп, у кота-мутанта одного, что-то похожее. Ограниченный набор проявлений, нет выраженных концептов, вроде как все на инстинктах. Мысль, что морской змей, творение предтечи или какой-то мутант от их экспериментов, была у меня изначально, просто особо это ничего не меняло в данный момент. А вот если все-таки к ней вернуться. Аналогия с автоматонами и Мауром. Отсутствующая или ограниченная защита от астрала. Но у Маура она не полная для лучшего восприятия детей, как у няни. Я потянулся к змею астральным соединением, но осторожно, сам пока не понимаю четко принцип, в отличие от ментала, не ломясь в голову змею, а как бы заглядывая в окошко. Чувства, ощущения животного, точнее их тени приоткрылись и мне, любопытство, непонимание, несоответствие. Спать иди, любопытно ему, блин, разобрать корабль из любопытства. Змеюка что-то услышала и из моих эмоций, высунула опять морду из воды на ходу, а мне в голову постучался информационный пакет-запрос. Вашу шметь, да тут все на порядок мудренее, чем у автоматонов в свое время. Может ему автоматона потом сбросить пообщаться? Возвращаюсь опять к астральному контакту. Любые переговоры для нас – выигрыш времени. Потребность, нетерпение, помеха, любопытство, помеха, разлука, удовольствие. Опять мне присылают в ответ абракадабру кодированного запроса. Отключаю контакт и матерюсь про себя, чтоб змей не слышал. Ага, я стесняюсь. Одна магия знает, что ругань в астрале делает. Пробую опять постучаться в ментал змея, никак. Похоже, с чужаками все контакты перекрываются. Без расшифровки, не получится. А как мне мысль выразить в чувствах, медь, любопытство, холодно, холодно, очень ядреный корень, холодно, разлука, любопытство, удовольствие, с надеждой, скорее просто дотянуть до берега в чувственном общении со змеюкой, чем на понимание, вощувствовал я. До берега я так окончательно шизофреником стану. Но чудное создание высунуло голову из воды, вроде как с обидой потаращило глаза и нырнуло в пучину. Секунда, 10, полминуты. Похоже, с концами нырнуло. Усиленное восприятие никого не ощущало у корабля. Кванты на змея цеплялись, но ненадолго, будто смывались периодической волной магии. Но и без кванта становилось понятно, что нами наигрались. Я молча снял с себя мокрую от брызг волны собственного пота сорочку и утер себе лицо. Змею не понравился мой холод, озвучил я официальную версию для собравшихся рядом с нами моряков во главе с капитаном. Повезло, Марвин оборвал торжествующие выкрики сердитым взглядом. Сколько резерва у каждого осталось? У меня оставалось треть источника и половинный запас накопителей, с учетом вытянутого из парней. У меда, тоже где-то треть, у запасного Эдена, две трети. Так-то, по своим объемам они обгоняли меня в 1.5-2 раза. Посовещавшись с нами, суровый Колобок распорядился возвращаться за кашалотом. Это, правильно, иначе я бы за ним на шлюпке сам поплыл. Торжества сразу поугасли, но спорить с собой Марвин, видимо, давно всех отучил. Наша же троица переоделась во что было сухого и принялась обсуждать между собой перипетии боя. На мне была и коррекция нашего курса по кванту на кашалоте. Угу, жадный огневик свою добычу и в открытом море найдет, путеводная жаба подсказывает. Добычу нашли, закрепили для буксировки, я подморозил тушу и мы потащились домой. Да, нужен пароход будет, по-любому, точнее, по-магически.